Глава вторая. С чего начинается Родина? Совещание подходило к концу, но утомленный Владимиров продолжал свою речь по-прежнему на высоких тонах. Для вновь прибывших и тех, кто успел ненароком забыть о своем высоком долге перед имперской короной, напоминаю, что наш отряд создан для оптимизации и коррекции вероятностных реальностей. Аналогичные группы действуют под патронажем североамериканской диктатуры, кодовое название «Коровьи джедаи», «Островного графства», «Рыцари колченогого стола» и «Японо-полинезийской олигархии», «Пасынки солнца». Остальные аналогичные формирования или наши союзники, или откровенно оппозиционны. Противодействуя нашим противникам как в основной, так и в вероятностных реальностях, мы обязаны неукоснительно исполнять все поставленные нам задачи. Вы все в некотором смысле добровольцы, и не мне вам объяснять, что враг до сих пор не дремлет. Задремавший было в штабной палате народ проснулся и обиженно зашумел. Владимиров раздраженно оборвал шум взмахом руки. «В связи с осложнением обстановки я временно категорически запрещаю увольнение в Лукоморье. Частичная консервация моим предшественникам данной реальности была проведена не для того, чтобы вы крутили шашни с тамошними берегиньками и дрались в кабаках с провинциальными лешами. Энергетический потенциал Лукоморья изрядно потрепан, а нам необходимо поставляемое оттуда лукоморская прана, и мана тоже нужна не меньше небесной. Без нее карусель остановится, и мы застрянем в текущем континууме лет на 100. Короче, дайте местным отдохнуть от вашего отдыха». Дмитрий Евгеньевич смахнул с высокого лба капельки пота, недовольно покосился на лениво вращающийся под потолком лопасти вентилятора и продолжил. «Последний инцидент с Кощеем. Товарищи господа Попович и Нестеров, не опускайте голову. У меня на столе петиция от мэра Лукоморья. Зарубите себе на носу, Алеша. Кощей бессмертен, но у него тоже есть нервы. Илья Тимофеевич, извините, пожалуйста, но и вас это касается. Не в смысле нервов, разумеется. Что за мода отрабатывать приемы русской сечи рукопашного боя на несчастном обывателе? Меня совершенно не касаются ваши старые счеты. Так, теперь этот случай на петушиных боях. Кому из вас пришло в голову устроить четырехсторонний поединок несчастных двуглавых орлов, воплощенных с гербов известных нам всем держав? Имейте в виду, вам сошло это с рук только потому, что товарищу Хохилу пришло в голову сделать весьма патриотичную ставку на местном тотализаторе. Выигранная праномана прошла по статье пожертвования олигархов Лукоморья и значительно пополнила наши казенные ресурсы. Хохил Остапович, вам 3 суток отпуска при части». В зале раздались громкие аплодисменты Батырбека и Дзержинского. Все остальные хмуро переглядывались, поскольку ставили на польского пернатого, пленившись его шляхетским задором. «Ладно, на сегодня все. Свободны. Товарищи Муромец, Попович, Кузнецов, Задов и Ермак, прошу вас задержаться».